Скитания и возвращение домой. Равенсбрюк, Бад Закса, Лаутлинген, июль 1944, июнь 1945 года. Ранним утром 21 июля между 7 и 8 часами графиню Нину Штауфенберг разбудила встревоженная свекровь. Кузнец Лейбольд рассказал ей о слухах, которые ходили по деревне. Новости извне медленно распространялись в захолустной долине Эйяха. Вот и теперь откуда-то стало известно о покушении на Гитлера. И самое странное, так люди говорили, в нем замешан один из Штауфенбергов. Встревоженный дядя Николаус бросился к гостинице «Корона», откуда исходили слухи, чтобы узнать подробности, и услышал радиосообщение, в котором говорилось о военном полевом суде и гибели Клауса. Дядя Николаус понял, что и он, старый противник Гитлера, должен теперь готовиться к худшему. «Не забудь, он сделал это в исполнении своего долга», — сказал он Каролине, которая, едва придя в себя, взяла на себя страшную миссию разбудить Нину и сообщить ей о гибели мужа. Нина Штауфенберг знала, что у нее мало времени. Прежде чем люди в черных шинелях за ней придут, она должна позвать детей. Но что она скажет? Бертольда и Хаймерана, конечно, будут допрашивать. В 10 и 8 лет достаточно взрослый возраст для гестапо. Если это случится, дети должны подтвердить ложь, которую Клаус так настойчиво требовал от жены. Семья человека, который хотел убить Гитлера, ничего не подозревала о его намерениях. Она отправилась в комнату на первом этаже, которая называлась библиотекой, но служила детской игровой. Франц Людвиг вспоминал потом о произнесенной матерью фразе, которая все перевернула в его жизни. «Я должна сказать вам что-то очень печальное. Папа умер». Старшим детям Нина объяснила все наедине. «Бомбу подложил ваш отец», — призналась она. Граф Клаус Штауфенберг, как немало времени мог он уделять семье, был героем в глазах своих детей. Теперь для его сыновей, воспитанных в духе официальной пропаганды, обрушился мир. Хаймеран в голос расплакался. Бертольд вспоминал потом первую мысль, которая пришла ему в голову, и как он только мог, на фюрера. «Он думал, что должен сделать это для Германии», — продолжила Нина и добавила. «Но он ошибался. Провидение защитило нашего любимого фюрера». Бертольд вспоминал, что в конце мама сказала совсем другим голосом. «Но у меня есть для вас и приятная новость. У вас будет еще один братик или сестренка». Примерно в это же время в бамбергском доме на Шутсенштрассе раздался звонок в дверь. Там находилась только мать Нины, 65-летняя баронесса Анна фор Лерхенфельд. Старая женщина вышла навстречу агентам гестапо и сообщила им, что ее дочь уехала несколько дней назад. Гестаповцы на какое-то время оставили ее в покое, однако позднее баронесса была арестована и отправлена в концентрационный лагерь Равенсбрюк, где в феврале 1945 года она умерла. Жена Бертольда, Мика, уехала без детей из Лаутлингена. Ее целью был Берлин. Несмотря на поджидающую там опасность, ее было решение твердым. Она хотела попытаться спасти Бертольда. Мика надеялась, что сможет в Берлине подкупить гестаповцев такими деликатесами, как молоко, яйца и мука, но из этого ничего не вышло. Через час после приезда ее арестовали. Она долго мыкалась по лагерям и тюрьмам, пока не оказалась на Капри, где союзники собрали самых серьезных противников нацистского режима. На следующий день, 22 июля, в субботу, в деревне ничего не происходило, хотя над усадьбой Штауффенбергов уже нависла грозная тень. Как ни страшна была тайная полиция, сразу отыскать государственных преступников в Лаутлингене ей было нелегко. Нина совершала в одиночестве длительные прогулки. Она пыталась собраться с силами и полноценно прожить последние драгоценные часы с семьей. «Это затишье перед бурей, — говорила она, — подарок неба». В ночь с субботы на воскресенье буря разразилась. Появились эсэсовцы, и сразу начались допросы. Когда дети проснулись, Нины и дяди Николауса уже не было. Их отвезли в тюрьму в Ротвайль. Графа Укскюль-Гилленбранда доставили в Берлин и там посадили в тюрьму. На слушание в народном суде он отказался от пути к отступлению, подсказанного председателем Фрайслером. Не разобрался в ситуации из-за возраста. Напротив, граф подчеркнул, что действовал в полном сознании и в здравом уме и ни о чем не жалеет. Он умер 14 сентября, верный своему девизу: «От толпы бандитов меня может спасти только смерть». Через день после того, как Нину и дядю Николауса увезли из Лаутлингена, за ними последовали обе старые дамы: тетя Александрина, старшая медсестра, и Каролина, мать Клауса и Бертольда. Их отвезли в Баллинген и заточили в одиночные камеры. 17 августа. Анафема, провозглашенная Гиммлером всему семейству Штауффенбергов уничтожить под корень, была проведена в жизнь. Арестовали всех детей Клауса и Бертольда. Дети отчаянно молили, чтобы с ними разрешили пойти Эстер, любимой няне, или хотя бы Мали Амалии, экономке. И обескураженные женщины тоже просили о том, чтобы малыши не оказались одни в этой ужасной поездке. Сыну Бертольда расставание далось тяжелее всех. А старший сын Клауса удивил взрослых своей выдержкой и тем, как уверенно возглавил эту маленькую группу. Экономка проводила шестерых детей до дома пастора, и священник со слезами на глазах благословил их. Вместе с детьми других борцов сопротивления, в том числе детьми Хофакера и обеими дочерьми Трескова, маленьких Штауффенбергов разместили под чужими именами в детском доме национал-социалистов в Бад-Заксе в Гарце. Там они оставались до капитуляции Германии. Перевод в концентрационный лагерь Бухенвальд отменили в последний момент из-за воздушной атаки. Воспоминания о детском доме у них не были такими тяжелыми, как можно было бы предположить. Хаймеран тяжело болел, но о нем заботились. И на Рождество он даже получил в подарок собственную елочку. Франца Людвига ради ушной операции на какое-то время перевели в Эрфурт. Когда его вызывали на рентген, назвав чужим именем, маленький мальчик дерзко произнес: «Я Штауффенберг». После 8 дней в тюрьме Ройтваля Нину Штауффенберг перевели в Берлин. В штаб-квартире гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе ее зарегистрировали, а потом она оказалась в кишащей клопами тюрьме на Александерплац. В конце августа ее перевели в концентрационный лагерь Равенсбрюк, где на 5 месяцев посадили в карцер. Но обращение с Ниной не было жестоким. Она даже получала дополнительный паёк. Спустя какое-то время от сокамерниц она узнала, что ее мать также в лагере, и ей несколько раз удавалось увидеть ее сквозь решетки. Чтобы не сойти с ума от одиночества, она читала наизусть стихи, от колокола Шиллера до Шекспира, все, что могла вспомнить. Она напевала себе музыкальные пьесы, плела косички из бахромы пледа, мастерила карты для пасьянства из сигаретных пачек. Мысль о будущем ребенке придавала ей силы. Незадолго до родов, в январе, ее перевели в роддом национал-социалистов, но и оттуда пришлось уехать. Ее дочь Констанца родилась 27 января в частной клинике во Франкфурте на Одере. Но русские приближались, и Нину с санитарным поездом отправили в Потсдам, в больницу Святого Йозефа. Нина тяжело заболела. У новорожденной начались абсцессы, рожестое воспаление, бронхит и пневмония. Ее поспешно окрестили, монахини в больнице опасались за ее жизнь, но и мать, и дочь выжили. В апреле обеих снова повезли через всю Германию в сопровождении фельджандарма. В стране уже царил хаос, на деревьях всюду висели повешенные с нагрудной табличкой «Дезертир». В Тройгене Нина, наконец, сказала, что дальше не поедет. Выписала жандарму свидетельство, что он исполнил свой долг, и тот с облегчением уехал. Всего в нескольких километрах размещалась резиденция старинного франкского дворянского рода Файлицш. Это были хорошие друзья семьи. Здесь Нина и Констанце нашли пристанище. Но что происходило с другими детьми? По последним слухам, которые дошли до Нины через родственников, их перевели из Бад-Заксы неизвестно куда. Вопрос о детях лишал покоя и других членов семьи. В конце мая в Лаутлингене вновь встретились две пожилые дамы. Графиня Каролина, мать Штауфенберга, после тюрьмы в Батлингене вернулась в замок, где до конца войны за ней велось наблюдение. После капитуляции и оккупации Лаутлингена французами вернулась и Александрина. Она чувствовала себя достаточно бодро. Ключевого слова «Бад-Закса» оказалось достаточно, чтобы пробудить былую энергию медсестры, испытанную военной службой. Вместе с еще одной сестрой она достала французский военный автомобиль, и они отправились искать детей в разрушенной Германии. Когда обе женщины вышли в Бад-Заксе, они боялись самого худшего. Детский дом выглядел заброшенным. Первые же корпуса, куда они зашли, оказались пустыми. И только в 6-м здании они услышали детские голоса. Они действительно были здесь, юные Штауфенберги, а вместе с ними целая группа детей-участников военного сопротивления. Директор детского дома бежала, но воспитательница не бросила детей. Все ликовали. Дети Клауса и Бертольда, целые и невредимые, наконец прибыли в Лаутлинген, где им оставалось только ждать возвращения своих матерей. Когда в Лаутлинген пришло сообщение о том, что Нина нашла убежище, ее старший сын собрался в дорогу, чтобы забрать ее из Франконии. Его сопровождала сестра его двоюродной бабушки, монахиня. Поездка длилась целый день, и вскоре Нина уже держала в объятиях сына, живого и невредимого, полного энергии. По виду матери Бертольд не заметил, как много она выстрадала. Она выглядела, как обычно, собранной и стойкой. Они вернулись в Лаутлинген, куда уже приехала Мика, жена Бертольда-старшего. Прежде чем отправиться в замок, она пыталась выяснить у местных жителей, не слыхали ли они, живы ли ее дети. И теперь счастливая она раздавала всем гостинцы. У Нины гостинцев не было, зато она приехала не одна, с ней была маленькая Констанца. В молитвах перед сном дети благодарили Господа Бога, что они теперь снова вместе. В деревне тоже праздновали воссоединение семьи. Ничего, что сад запущен, и нет ни пфенинга денег, зато большой дом не разрушен, а по всей округе распространилась молва, что именно имя Штауфенберга спасло деревню от воздушных атак, а графское поместье от мародеров. Когда гестаповцы увезли детей, жители и сами прониклись духом сопротивления. Их возмущение было так велико, что в последние дни режима они даже защищали жизнь старой графини. А теперь вот мельник Шлемингер принес им свои лучшие муки, а крестьяне — молоко, яйца и овощи. Для Штауфенбергов начиналась новая жизнь. И на протяжении всей этой жизни Нину и ее детей сопровождало стихотворение, которое она написала в одиночном заключении в 1944 году и которое потом поместили в доме в тонкой деревянной рамке. Над строчками стихов было крупно написано «Наш папа». Благодаря этой надписи в течение долгого времени Бертольд, Хаймеран, Франц Людвиг, Валерия и Констанца верили, что этими словами с ними говорит отец. Только потом они поняли, что это стихотворение на самом деле диалог между Ниной в час ее величайшего отчаяния и погибшим Клаусом, который на самом деле никогда ее не покидал. «Ты со мной, даже если тебя больше нет». Ощущаю до сих пор я желанных объятий след. И встречаю милый взгляд наяву и во сне, вижу губы, и твой шепот звучит в тишине. Будь же сильным, мой наследник, любимый мой, где б ты ни был, я навеки с тобой».